«Не могут они обвинить невиновного», — твердил Панчиков. Но супруга его, здравая дама, сказала: «Могут». Российское судопроизводство прославлено лживостью. Не столь давно расправились с опальным богачом. Богач являлся флагманом свободного бизнеса в России, но заспорил с президентом и осудили. Все воруют, а осудили одного, который заспорил с властью. Мол, не платил налоги. Никто не платит. Но за решетку бросили именно его. Конечно, пресса возмутилась, но заключенному не легче. Семен подумал, что если его посадят в тюрьму, общественность не поможет. «Обидно», — сказал Семен Семенович. «Не обидно, а оскорбительно», — поправила супруга. «Обидеть нас они не могут». «Обидно то, что реальный убийца существует, и его не трогают. Повторяю, здесь не действуют цивилизованные правила. Когда иду по улице, вижу, как на меня неприязненно косятся местные женщины. Бедняжки не могут понять, что после 50 лет допустимо ходить с распущенными волосами». Супруга Панчикова в свои 62 года носила длинные кудри с вплетенными в них лентами. На улице Чаплыгина смотрели на эту прическу, нормальную для Гринвич-Виллидж, неприязненно. «Ты понимаешь, речь не о прическе, а о менталитете нации?» «Понимаю». Убийца сидел вместе с ним за столом. Убийца ему знаком, и этот убийца тоже будет мне сочувствовать, думал Семен Семенович. «Улик против меня быть не может», — думал он. Впрочем, что считать уликой? Если отпечатки пальцев, то их Панчиков оставил в галерее достаточно. И в машине, где душили Мухаммеда, отпечатки можно найти. Например, портфель галериста, который Панчиков мог потрогать, лежит на заднем сиденье. А если фото имеется, на котором Панчиков стоит рядом с убитым? Он перебирал в памяти события того злосчастного дня. Он вошел в галерею современного искусства. Кого он увидел? Владельца Базарова, естественно. Поздоровался, пожал руку. Прошел в зал, раскланялся с посетителями. Избранная компания коллекционеров. Сели за стол, чокнулись. Надо шаг за шагом восстановить последовательность событий. Тогда пойму, что произошло, думал Семен. Он сотни раз читал детективы, в которых обвиняемый, дабы избавиться от ложного навета, сам становился сыщиком. Ознакомимся с данными криминального уравнения. То показывали в галерее. Гигантской инсталляции какая-то огромная труба или колонна. Автор немец Бойс, Гройс, неважно. Подле инсталляции ходили девицы, потом ушли. В это время Мухаммед был жив, он открыл девицам дверь. Затем водитель вернулся в машину. Машина стоит во внутреннем дворе, в гараж отгоняют редко. Как правило, в свободное время шофер в машине спит. Это всякие знают, у кого есть шофер. Стало быть, Мухаммед уснул, а кто-то сел к нему в машину. Гости галереи обедают в помещении, имеющем выход во внутренний двор. Кто-то отлучается, быстро спускается во внутренний двор, садится на заднее сиденье, накидывает удавку на шею татарину, душит. Возвращается, продолжает беседу. Кто выходил из комнаты? Панчиков стал вспоминать. На несколько минут отлучались, пожалуй, все, и он тоже. Он даже выходил на улицу. Так получилось. Пошел по коридору в поисках туалета, толкнул не ту дверь и оказался на улице. Скверно, если кто-то его видел во внутреннем дворе. Отложим эту тему, перейдем к другой. С кем убитый мог быть связан? Шофер знает о хозяине многое, пока возишь начальника по городу и про подпольные казино, и про взятки прокурорам, не хочешь, да узнаешь. Итак, первая зацепка — шантаж галериста. Уверен, следствие такую версию крутят. Историк Халфин отпадает, живет все время за границей, когда приезжает, крутится вокруг богачей, с дворниками-татарами не знается. И старик. Сил на то, чтобы задушить взрослого мужчину, не хватит. Забудем про Халфина. Базаров. Мотив имеет. Но для чего галеристу, который имел сотни возможностей заехать с Мухаммедом в лес, убивать своего шофера на людях? Нелогично. Прумкина? Дама с характером и хваткой. Причем хватка Фрумкиной такова, что придушить татарина смогла бы в два счета, но мотива Семен Семенович не находил. Неожиданный поворот с француженкой. Что за дикая история? Зачем мадам Бенуа, татарин Мухаммед? Конечно, интрижка с персоналом — вещь обычная. Нахальные гиды в Индии, проводники сафари в Африке порой становятся любовниками хозяек. Панчикову рассказывали, что венецианские гондольеры имеют обыкновение предлагать эротические услуги туристкам. Однако, где венецианский гондольер и где шофер-татарин? Три вопроса имеются. Первый вопрос. Знал ли татарин убийцу? Чтобы неизвестный сел в машину и не разбудил спящего, трудно представить. Второй вопрос. Зачем убийца совершил преступление в людном месте? Главный вопрос. Важно ли то, что убит именно татарин? Если убили директора банка татарина по национальности, это убийство банкира. А когда убивают нищего татарина, на первом месте стоит национальная принадлежность. Надо понять, зачем убивать татарина. У всякого преступления есть национальный характер. Классический английский детектив — там причина всегда в наследстве. Русские преступления совершаются с пьяну. Интересно, каковы татарские преступления? И, кстати, каков этнический состав подозреваемых? Панчиков увлекся криминальным уравнением. Длилось это, впрочем, недолго. Он устыдился своего интереса. То делает с человеком опасность. Ради спасения себя человек готов взвалить ответственность на товарища. Не приходится удивляться, что и власть поступает так же. Мы обвиняем власть, а власть нас давно испортила. Смутные времена настали, господа. Страна разделилась на два лагеря. Неужто поляков на царство приведут? Панчиков взял в руки газету. Взгляд его упал на заголовок «Я обвиняю», характерный для тех дней заголовок. Автор статьи Аркадий Оладьев, композитор. Вот что было написано в этой статье. «Я обвиняю. Я сознаю, что я не Эмиль Золя, но сказать то, что я собираюсь, необходимо именно сейчас. Я обвиняю власть и тот властный слой, воплощением которого власть является, в необратимом, бессовестном, преступном, нравственном расколе России». Панчиков растерялся. «Властный слой, воплощением которого является власть». И потом, если растление необратимо, чего ради шуметь? Всем хорош Оладьев, но внятно говорить не умеет. Сейчас эта трещина проходит по сердцам и душам всех, без исключения людей, живущих в России. Я с тяжелым сердцем понял, что два враждебных митинга — символ разрыва в душе народа, разрыва сознательно и изощренно спровоцированного властью. Сегодня я неожиданно для себя самого заплакал от горя, ужаса, жалости, бессилия, недоумения, прочтя, что уважаемые мною музыканты поддержали президента. Далее Оладьев описывал поведение двух знаменитых музыкантов, которые служат режиму и не дают другим подлинно свободолюбивым музыкантам служить демократии. Слезы Оладьева придавали строкам искренности. Мне совершенно ясно, что таким, как они, совершенно наплевать, что о них думаю я и другие музыканты, не уступающие им ни талантом, ни мастерством, но не желающие играть в преступные социальные игры и тем самым радикально рискующие своей карьерой. Они захватили все пути, по которым другие музыканты могли бы попасть на большую сцену и доказать миру свою состоятельность, мастерство и величие. Семен Панчиков подумал, что Оладьев мог бы написать какую-нибудь музыку для восстания, этакую «Марсельезу нового времени», гимн юристов и менеджеров. Тот злосчастный факт, что композитору Оладьеву не дали писать музыку, не был замечен восставшими, а новая «Марсельеза» нужна. Не один Семен Семенович прочел статью. Инвектива Оладьева достигла цели. В дорогих апартаментах в центре Москвы содрогнулся скрипач Пепеляев, привыкший к панегирикам. Он растерянно глядел на газетный листок. Пепеляев сел с супругой за воскресный обед, открыл газету «Культура». «Да как же так, Надя?» — сказал Пепеляев жене, то есть подумал, что говорит, но звуков из гортани не исторг. Тыкал вилкой в газетный лист, мычал. Помимо статьи Оладьева, опубликовали примечания штатных заилов. Разошлись круги по воде отброшенного Оладьевым камня. До каких пор негодяям и коррупционерам будет разрешено корчить из себя музыкантов? Так было написано в газете. И еще было сказано так. Неужели Пепеляев забыл, что искусство создается только при свете совести? А строкой ниже написано так. Пусть вспомнит прислужник и холоп Пепеляев, что партитуры, которые ему выдают в Кремле, не содержат ни единой правдивой ноты. Упала вилка, покатилась по полу рюмка. Стал ронять предметы прислужник палачей. Встал скрипач из-за стола, хотел в редакцию позвонить, но подвернулась нога, и он грянулся на туркменский ковер. Из беспомощно разинутого рта вывалился вялый язык, глаза закатились, как у зарезанного петуха. Удар хватил скрипача Пепеляева. Следом за композитором Оладьевым и другой оппозиционер, ресторатор Мырясин, владелец устричного бара «Сен-Жюст», опубликовал эксклюзивное интервью «Не могу молчать», которое начиналось словами «Я, разумеется, не Лев Толстой, однако молчать не стану». Никто и не подозревал в румяном Дмитрии Мырясине, продавце морепродуктов, талант литератора, равный Льву Николаевичу Толстому, но тот факт, что ресторатор сам признался в этом, читателей впечатлил. Искренность ценится, и особенно в наши судьбоносные дни. Знаете ли вы, что вы едите? Что мажете на хлеб? Я вам скажу — ложь, ложь, ложь! И сам граф Толстой не написал бы столь ярко. До каких пор владелец ресторана «Морские гады» будет считаться порядочным членом общества? Прогорклая совесть и тухлые гражданские убеждения, несвежие принципы и гнилые взгляды — вот ингредиенты кухни ресторатора Кучкина. Должны ли мы удивляться, что Кучкин поддержал Кремль? Ресторатор Кучкин находился в подсобке, принимал груз морепродуктов из Ла-Рошелле, когда ему принесли журнал «Власть» с разгромной статьей «Уш на сковородке». Персонал ресторана вспоминал, как хозяин, прочитав заметку, широко развел руками, схватился за грудь, точно в него попала пуля, и рухнул головой на брикеты замороженных мидий. Чудовищная ирония ситуации сказалась в том, что пластиковая упаковка мидии от удара треснула, и мидии протухли, и когда на завтра посетители обнаружили, что мидии с душком, посетители, естественно, вспомнили о статье, их предупреждали. Надо ли говорить, что бары Сен-Жюст были отныне переполнены восставшими, а злополучные морские гады волочили жалкое существование? Дамба взорвана, стихию не остановить. Вслед за Оладьевым и Мырясиным прочие культурные деятели также сорвали с уст печать молчания. Владелец сети мебельных бутиков господин Давильский опубликовал в журнале «GQ» исповедальный текст «История моих бедствий». Открывался материал фразой «Конечно, я не обеляр, но пришлось вытерпеть многое». Мало кто из посетителей бутиков, принадлежащих Давиду Давильскому, слышал о несчастном школяре, а если бы заглянули в энциклопедию, поразились бы вопиющему несходству кастрированного Абеляра и сочного Давильского. Однако бедствия последнего также привлекли к себе внимание публики. Чего стоила история о том, как Давильский отказался вступить в партию «Единая Россия», и немедленно партия двуспальных кроватей из Хорватии была задержана на таможне. И это в то время, как владелец мебельного бутика «Грант» бесстыдно присмыкался перед тираном и получил заказ на поставки в Кремль. «Что ж», — заключал Давильский, — «у меня остается моя чистая совесть». Но перлом среди прочих публикаций оказалась статья Романа Фалдина «Исповедь», которую он начал словами «Сознаю, что я не блаженный Августин, и тем не менее скажу прямо». Статья была опубликована в «Новой газете». Тележурналист Фалдин поведал о царящем на телевидении диктате. Острые программы снимают с эфира, ввели цензуру, сопоставимую с временами советской власти, морочат зрителям голову развлекательной чепухой, если интеллигенция не сплотится и не скажет твердое «нет», читателю понятно, что будет. В конце концов, думал Панчиков, перебирая газетные листы, не так уж важно, пишет композитор музыку или нет, важно, что он гражданин. Вообще понятие творческой профессии претерпело изменения. Ресторатор, агент недвижимости, дистрибьютор и менеджер стали не в меньшей степени художниками, нежели художники, которые сделались рестораторами и менеджерами. Взять, допустим, Давида Давильского, человека масштабного. Он мебельщик, но посетители заходят к Давиду не за тем лишь, чтобы прикупить двуспальную кровать. Они могут часами сидеть в уютном кабинете Давида, пить грузинское вино, говорить о жизни. А Дмитрий Мырясин? В барах Сен-Жюст царит атмосфера артистизма, словно мы перенеслись в «Бродячую собаку» или в «Кабаре Вольтер». Не секрет, что многие художники обзавелись ресторанами. Вот, например, поэт Бродский, один из первых, стал совладельцем ресторана «Самовар» в Нью-Йорке. И если поэт владеет рестораном, отчего бы ресторатору не стать в некотором роде поэтом? Тем более, что писать стихов для этого не требуется. Скажем, Каплан, владевший рестораном «Самовар» на паях с Бродским, стал интеллигентнейшим человеком простой силы вещей – и к его мнению прислушивается творческая часть нашего общества. Художник делается менеджером, но и менеджер становится художником. Произошло слияние профессий. Где мыслящий человек может съесть салат, как не в Сен-Жюсте? Где просвещенная личность купит двуспальную кровать, как не в бутике Давильского? Дмитрий Мырясин прохаживался по своему бару, подсаживался за столики, вступал в диалоги о политике. К президенту претензии гастрономические, меня от него тошнит, говорил своим гостям Мырясин. Объелись коррупцией, надо иметь достоинство. Что 800 рублей за салат «Цезарь» — это много? Ярился Мырясин. Нет, это адекватная цена, а Кучкин... подстилка президентская. Марясин распорядился поместить в барах Сен-Жюста книжные полки, причем никакую попало литературу закупал Марясин, но лишь ту, что содержала твердую гражданскую позицию. Посетители поглощали устрицы Белон на фоне собраний сочинений Солженицына, Оруэлла и Замятина. Покушав устриц, из-за стола поднимался совсем другой человек с иным взглядом на жизнь. Класс менеджеров нуждается в культуре высшего сорта. Если ты платишь 800 рублей за салат, ты вправе требовать, чтобы тебе еще рассказали что-нибудь умственное. Следом за Марясиным просвещенные рестораторы создали специальные интеллектуальные программы, оттеняющие меню. Так в ресторане «Август» читали лекции по римской истории. В ресторане «Набоб» рассказывали об индийской философии, а в мебельном бутике ввели курсы истории искусств. Отныне у столиков помимо сомелье и официанта крутился и профессор истории. Историкам выдали фирменную одежду, приличные фартуки, чищенные штиблеты, сорочку с бабочкой, и очкарик был готов усладить гостя лекцией. «Рекомендую Пино Гриджо, но есть и луарский сансер», — говорил сомелье. «Не хотите ли послушать об июльской монархии во Франции?» — суетился историк. И это великолепие находилось под пятой коррупции и произвола. Семен Семенович, человек внимательный, читал все газеты от первой строки до последней. Вывод из прочитанного прост. Оппозиция обвиняет, называет имена виновных, следовательно, власть нанесет ответный удар. Последуют суды и расправы.